прожить свою долгую жизнь с той, лишенной всяких предрассудков, естественностью, на которую способны были прежде, пожалуй, лишь античные поэты и мыслители. Полагая, подобно Фаусту, что ключ мудрости не на страницах книг, подобно Фаусту же, Гёте живет в окружении античных героев и героинь, созданных его поэтической фантазией. Он не берет на вооружение готовые выводы и мысли древних греков. Он хочет просто постигать мир столь же непосредственно, целостно, детски наивно, но мудро и глубоко, как они. Как они, Гёте и философ, и поэт, и деятель в одном лице, в каждый момент своего бытия и творчества. Гёте жаждет охватить все. Он хочет испытать свои силы во всех видах и родах деятельности, вторгнуться в жизнь не наблюдателем, а активным участником. Он рвется исполнить все роли в театре жизни. Чем только он не занимался, кем только он не был. Портретист, пейзажист, скульптор, архитектор, драматург, лирик, прозаик, мемуарист, критик, публицист, актер, режиссер, директор театра, переплетчик, окантовщик, гравер, алхимик, физиономист, анатом, остеолог, цветовод, ботаник, физик, геолог, оптик, философ, астроном, юрист, историк, искусствовед, государственный деятель, финансист, организатор работ, директор библиотеки, путешественник. Проще сказать, кем он не был. Пожалуй, только математиком да полководцем. Казалось, Мефистофель действительно даровал ему не одну, а несколько жизней. Конечно, поэту и мыслителю не пристало быть придворным, и мы не можем не чувствовать горечи, наблюдая Гёте в роли министра при дворе герцога Саксен-Веймарского. Гёте сам остро чувствует унизительность положения верноподданного служаки, хотя и пытается использовать данную ему власть для того, чтобы улучшить состояние дел. «Раз мы не можем дать дождя всей стране, надо поливать собственный сад», — скажет Гёте. И он добросовестно поливает сад герцогства Веймарского. Он пытается хоть чем-то облегчить труд земледельцев и горняков. Он предлагает реформы и проекты. Он, по собственным словам, без конца латает и латает нищенский плащ, который того и гляди свалится с плеч. В сердцах он восклицает: «Ни одна душа не знает, с каким множеством врагов я сражаюсь, чтобы провести в жизнь хоть самую малость. О, всевидящие боги! Молю вас, не смейтесь, глядя на мои усилия, на борьбу и страдания. В крайнем случае улыбнитесь, но помогите мне». Он сам понимает всю тщету своих реформаторских усилий. Все его человеколюбивые планы рушатся, все грандиозные намерения остаются без применения, а если и осуществляется что-то, то в таком жалком и извращенном виде, словно сам Мефистофель издевается над ним, обращая во зло и карикатуру добрые его дела и помыслы. Будто какие-то невидимые колдовские силы общества сводят на нет его практические шаги, направленные на то, чтобы улучшить это общество, чтобы воплотить гуманные идеи. Гёте сражается за человека и человечество, а силам этим подавай человеченку. И они всегда справляют тризну, а не за трапезой. Что это за силы, Гёте не знает, но как поэт глубоко чувствует и понимает весь трагизм и безысходность этой ситуации. И не потому ли его Фауст — это именно трагедия? Присытившись всеми своими приключениями, утехами, дарованными Мефистофелем молодости и победами, Фауст решает создать рай для народа в той части морского побережья, которую получает во владение. Он строит дворец, велит прорывать рвы, отвоевывать землю у моря и насаждать сады. Послушные слуги Мефистофеля быстро преображают уголок, но ценой за это оказывается жизнь двух беззащитных стариков — Филимона и Бавкиды. Ослепший Фауст